Он решил в Россию не возвращаться, но считает себя лояльным советским гражданином. Он также сказал, что в последние дни в Софии он находился под домашним арестом. В эти же месяцы в Париже, в театре Порт-Сент-Мартен, шла его пьеса «Робеспьер» под вымышленным именем. И никто в это время не знал, что Раскольников — ее автор. Успеха пьеса не имела. Деньги у него, видимо, кончались, и он начал впадать в нервную депрессию. В июле он с семьей переехал на Ривьеру, а узнав о том, что в Москве ему вынесен приговор, 22 июля послал в редакцию «Последних новостей» письмо под названием «Как меня сделали врагом народа». Письмо это было напечатано в номере газеты от 26 июля. В нем он говорил, что его вот уже больше года как заманивают в Москву, как заманивали до этого Л.М. Карахана, предлагая ему должность в Вашингтоне, и Антонова Овсиенко из Испании, обещая ему должность наркомюста. Оба были расстреляны. «Я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе», — писал Раскольников, «чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться». Это постановление, приговор ему, лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные враги народа и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания. В эти недели его депрессия приняла такие формы, что Раскольникову пришлось лечь в больницу в Ницце, и он в конце августа, на следующий день после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, пытался перерезать себе вены. Его спасли. 12 сентября, через 10 дней после начала Второй мировой войны, он, воспользовавшись тем, что лежал в палате один и на пятом этаже, выбросился в окно. Смерть была мгновенной. Его жена и дочь в тот же день исчезли неизвестно куда. Официальная советская версия была и осталась до сих пор, что он умер от инфаркта. Но перед тем, как покончить с собой, Раскольников 17 августа написал свое третье письмо Сталину. Здесь оно печатается в наиболее существенных выдержках. «Сталин, вы объявили меня вне закона. Этим актом вы уравняли меня в правах, точнее в бесправии, со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью, возвращаю вам входной билет, построенное вами царство социализма, и порываю с вашим режимом. Ваш социализм, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, также далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры, не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. Но в вашем понимании всякий политический маневр — синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку». Примечание. Это письмо было в свое время помещено целиком в журнале А.Ф. Керенского «Новая Россия», номер 71, 1 октября 1939 года, и, насколько удалось установить, было перепечатано один раз материалы сам издата, 1972. Продолжение письма. «Что сделали вы с Конституцией, Сталин? Испугавшись свободы выборов, как прыжка в неизвестность, угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали Конституцию, как клочок бумаги. Выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете зафинтившихся депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской не Верховный Совет, а вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы идти по линии намеченного Конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором, постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры. Вы открыли новый этап, который войдет в историю нашей революции под именем эпохи террора. Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с троцкистско-бухаринскими шпионами, но власть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог пробраться на ответственный пост без вашего разрешения. Кто насажал так называемых врагов народа на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии? Иосиф Сталин. Кто внедрил так называемых вредителей во все поры партийного и советского аппарата? Иосиф Сталин. С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинений, знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм. Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, Максим Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезда под откос. Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером или Гессом. Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невинность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которые они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы. А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсиенко? Где Дыбенко? Вы арестовали их, Сталин. Где Старая гвардия? Ее нет в живых. Вы расстреляли ее, Сталин. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижению новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в ваших казематах? Сколько из них вы расстреляли, Сталин? Жестокостью садиста вы начисто вырезаете кадры, полезные и нужные стране. Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры. Накануне войны вы разрушаете Красную армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную армию и флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войны, во главе с блестящим маршалом Тухачевским. Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой. В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.